решение сразу же было передано центральным державам. Советская мирная делегация немедленно выехала в Брест-Литовск. Место Троцкого занял Чичерин. 1 марта возобновились мирные переговоры. Последняя попытка сопротивления со стороны советского правительства была связана с украинским вопросом. Дело в том, что Германия признала делегацию Украинской Народной Рады, с которой 9 февраля центральные державы подписали мирный договор. Но 8 февраля Киев заняли советские войска. И, естественно, правительство Советской России хотело, чтобы в Брест-Литовске выступала делегация, представляющая советскую Украину. Немцы задержали эту делегацию на границе и не пустили ее в Брест-Литовск. 3 марта 1918 года советская делегация, уступив германским требованиям, подписала мирный договор. Мир был подписан, но оставалось еще его ратифицировать. Формально это должен был сделать высший орган советского государства – Съезд Советов. Однако в действительности решающим влиянием обладал не съезд Советов, а съезд большевистской партии. Партийный съезд планировался на 5 марта. Он состоялся в Москве 6-8 марта 1918 года и стал 7-м съездом партии. На нем присутствовали 46 делегатов с решающим голосом и 24 с совещательным. Они представляли около 300 тысяч членов партии. В качестве докладчика от Центрального комитета на съезде выступил Ленин. Он представил на рассмотрение резолюцию о необходимости ратификации мирного договора. Она была принята 28 голосами против 9 при одном воздержавшемся. Неделей позже в Москве собрался 4-й чрезвычайный Всероссийский съезд Советов. Он заседал с 14 по 16 марта 1918 года. В съезде участвовало 1204 делегата с решающим голосом. Среди них было 795 большевиков, 284 левых эсеров, 38 меньшевиков различных оттенков и 29 эсеров-центристов. Остальные были анархистами или беспартийными. Ленин сделал доклад о необходимости ратифицировать Брест-Литовский мир. Левого эсера Комкова выдвинули в качестве содокладчика против ратификации. Ленин говорил спокойно, почти не прибегал к жестам, внешне казался бесстрастным. Но он защищал свое мнение настойчиво и с безжалостной логикой. Он описал положение немецких войск, сказал об угрозе нападения на Петроград и Москву. С характерной для него изворотливостью он убеждал, что подписание и ратификация мирного договора в действительности ничего не значат, а только дают России необходимую передышку, поскольку ожидаемая мировая революция аннулирует все соглашения с империалистами. Резолюция за ратификацию мирного договора была принята 724 голосами против 276 при 118 воздержавшихся. Съезду предстояло обсудить еще один вопрос из области международных отношений. Послание президента США Вильсона, в котором он писал: «Могу ли я не использовать собравшийся съезд Советов, чтобы не выразить искреннюю симпатию, которую чувствует народ Соединенных Штатов к русскому народу в тот момент, когда Германия угрожает прервать и повернуть обратно его борьбу за свободу и навязать свою волю народу России? Хотя, к несчастью, правительство Соединенных Штатов сейчас не обладает возможностью оказать прямую и эффективную помощь, которую оно желало бы осуществить, я прошу делегацию съезда известить народ России, что будет использована любая возможность, чтобы предоставить России более полный суверенитет и независимость в ее внутренних делах и полностью восстановить ее великую роль в жизни Европы и современного мира». Народ Соединенных Штатов всем сердцем на стороне народа России в его попытках навсегда освободиться от самодержавного строя,